скифы. Миллионы вас, нас тьмы, тьмы, тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами. Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит меж двух враждебных рас, монголов и Европы. Века, века ваш старый горн ковал и заглушал грома, лавины, и дикой сказкой был для вас провал, и Лиссабона, и Мессины. Вы сотни лет глядели на восток, копя и плавя наши перлы, и вы, глумясь, считали только срок, когда наставить пушек жерла. Вот срок настал, крылами бьет беда, и каждый день обиды множит, и день придет, не будет и следа от ваших пестумов, быть может. О, старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись, премудрый, как Эдип, пред сфинксом с древнею загадкой. Россия, сфинкс, ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью. Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет, и губит. Мы любим все, и жар холодных чисел, и дар божественных видений. Нам внятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Мы помним все, парижских улиц ад, и венецианские прохлады, лимонных рощ далекий аромат, и Кёльна дымные громады. Мы любим плоть, и вкус ее, и цвет, и душный, смертный плоти запах. Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах? Привыкли мы, хватая под узцы играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых. Придите к нам, от ужасов войны придите в мирные объятия, пока не поздно, старый меч в ножны, товарищи, мы станем братья. А если нет, нам нечего терять, и нам доступно вероломство. Века, века вас будет проклинать больное позднее потомство. Мы широко, по дебрям и лесам, перед Европою пригожей расступимся. Мы обернемся к вам своею азиатской рожей. Идите все, идите на Урал! Мы очищаем место бою стальных машин, где дышит интеграл с монгольской дикою ордою. Но сами мы отныне вам не щит. Отныне в бой не вступим сами. Мы поглядим, как смертный бой кипит своими узкими глазами. Не сдвинемся, когда свирепый гун в карманах трупов будет шарить, жечь города и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить. В последний раз опомнись, старый мир. На братский пир труда и мира в последний раз, на светлый братский пир, зывает варварская лира.